Союз знания и праведности. Вновь и вновь думаю о правоте слов Далай-ламы, сказавшего мне когда-то: «Купальная неделя. Лучшая пора, чтобы посетить Тибет не только в первый, но и во второй раз». Волею судьбы вновь довелось достать этот старинный народный праздник. После седьмого новолуния по местному календарю на небе появляется Венера, возвещая о начале осени. В эти дни люди целыми семьями приходят к горячим источникам или собираются на берегах рек и озер. Ритуал омовения на купальной неделе бывает торжественным и радостным. Поскольку поблизости от Лхасы нет горячих источников, горожане спускаются к реке Кичу. Сначала каждый усаживается на корточки и моет голову, затем растирает тело и, наконец, окунается в воду. Погода вроде бы не самая подходящая, градусов 10-15, но купаться весной, когда в горах тают снега, еще холоднее. Летом, в сезон дождей, вода становится мутной, так что начало осени действительно лучшее время для купальной недели. Женщины приносят к реке стирку, мужчины — выпивку, и все завершается веселым пикником. Осеннее купание в чем-то смыкается с древним тибетским обычаем окунать младенца в ледяную воду, дабы проверить, крепким ли он родился. Процессия родственников и соседей шествует горному потоку. Бабушка раздевает новорожденного и погружает его в водопад. От нестерпимого холода тело ребенка сначала краснеет, а потом синеет. Он истошно кричит, а затем умолкает и кажется неживым. Но тибетки точно знают, когда прервать испытания. Младенца вынимают из воды, укутывают в овчину. Считается, что если он выживет, будет здоровым, а если умрет, избавит себя и родню от страданий. Купальная неделя считается самой благоприятной порой для сбора целебных растений, для приготовления тибетских лекарств, вообще для исцеления от болезни. Об этом я узнал еще в 1955 году, когда посетил Мэнзикан, школу астрологии и медицины. О мастерстве тибетских врачей мне тогда целый день рассказывал Кенрап Норбу. По повелению Далай-ламы XIII он в 1916 году основал Мэнзикан и, бессменно возглавляя его, был личным лекарем Далай-ламы, как предыдущего, так и нынешнего. Эта беседа особенно запала в память. Именно Кенрап Норбу предсказал, что у меня родится не сын, а дочь. Телеграмма, пришедшая в Лхасу из Москвы 2 недели спустя, известила меня, что это действительно произошло. Надеялся показать главе Мэнзикана его фотографию в моей книге «Путешествие в Тибет». Но тогдашний собеседник на сей раз предстал передо мной в виде золотой статуи, под которой значились даты 1883-1962. Оказалось, что Кенрап Норбу скончался и был канонизирован. Основатель Мэнзикана воспитал более 1000 последователей. Причислив своего учителя к лику святых, они продолжают его дело. После 1959 года школа медицины и астрологии была преобразована в госпиталь тибетской медицины, состоящий из больницы, поликлиники, фабрики лекарств и 2 исследовательских бюро по медицине и по астрологии. Главной задачей 400 сотрудников госпиталя стало не учить врачеванию, а лечить больных. Престиж Мэнзикана среди тибетцев очень велик. Но обращаться туда за помощью могли лишь избранные. Как только лечение стало доступным, народ повалил валом. Лишь поликлиника приняла за год 202 тысячи человек. Что же касается подготовки тибетских врачей, то для этого теперь специально создан факультет в университете. Там обучаются 300 студентов – Им преподают лучшие специалисты Мэнзикана, ученики Кенраба Норбу. Двое из них беседовали со мной в том самом зале, где я когда-то встречался с основателем школы медицины и астрологии. Стены его по-прежнему увешаны старинными картинами на шелке. Они изображали строение человеческого тела, его внутренних органов, обозначали места для кровопускания, иглоукалывания, прижигания. Другие давали наглядное представление о 6000 натуральных лекарственных средств, применяемых в тибетской медицине. Третьи походили то ли на шахматную доску, то ли на кроссворд. Это были астрологические таблицы. В условиях монастырской жизни на изучение тибетской медицины уходило 12-15 лет. «Все мы изведали это на собственном опыте», — говорит Гарма Чопан. «Правда, половина времени посвящалась тогда богослужениям. Теперь этот срок можно сократить, но отнюдь не до 4-5 лет, как на других факультетах. Объем знаний у нас велик, методика их усвоения нетрадиционна. К тому же мы убеждаемся, что молитвы не всегда были потерянными часами». Навыки медитации, постановка дыхания, воздержание от пищи – все эти религиозные ритуалы воспитывают у тибетского врача многие нужные ему качества. В ламаистских храмах, добавляет второй собеседник Иче Гальцен, часто встречаются изображения мужчины и женщины, тесно прильнувших друг к другу. Они символизируют не чувственную любовь, а союз знания и праведности. Без этого, по нашим представлениям, человек не может достичь совершенства, а лама-врачеватель тем более. Первые годы обучения, как и прежде, посвящают медицинскому канону Тюши или Джуджи. Текст четверокнижия требуется выучить наизусть. С этого у студентов начинается день. С 6 до 9 утра нужно заучить очередные 10-12 длинных тибетских строк, то есть примерно половину страницы. Затем до обеда идут занятия с учителем. Вторая половина дня посвящается изучению лекарственных средств, а вечер – повторению. Мэдзикане применяют своеобразные методы развития памяти – родившиеся в ламаистских монастырях. Деревянные доски, с которых в Тибете печатают священные книги, включая и медицинский канон, хранятся в четко размеченных стеллажах. Заучив страницу, студент несколько раз повторяет ее перед соответствующей ячейкой, чтобы текст зрительно ассоциировался с определенным местом в хранилище. По таким же стеллажам разложены лекарства, описание которых нужно запомнить. Если учитель, к примеру, попросит прочесть начало 87-й страницы книги «Основы» или конец 13-й страницы книги «Секреты», студент должен мысленно представить нужную ячейку и достать оттуда требуемый текст. По словам моих собеседников, такие древние приемы значительно увеличивают способности к запоминанию. Годы заучивания четверокнижия и фармакологических таблиц – самая трудная пора для будущих тибетских лекарей. Приятной сменой обстановки служат осенние выезды на высокогорье для заготовки лекарственного сырья. В 10-15 караванных переходах от Лхасы студенты учатся собирать цветы, семена, кору, корни растений, заготовлять самые неожиданные элементы животного мира, считающиеся целебными. На фабрике лекарств мне показали рецепт на 8 страницах, по которому в определенной пропорции были отвешены 153 составные части. Среди них были рога горного козла, вяленые рыбьи головы, сухой творог из молока, настоянного на травах. В тибетской медицине высоко ценится желчь ядовитых змей, мошонка мускусного оленя, кости барса и даже желудок грифа, хотя этим птицам в Тибете скармливают тела покойников. Мэнзи Кан, кстати, издавна посылал своих студентов помогать членителям трупов, чтобы на практике освоить анатомию. Немало времени тратят будущие тибетские врачи и на изучение астрологии. Наша философия исходит из того, что окружающий мир воздействует на человека, а он, в свою очередь, воздействует на окружающий мир. Мы считаем, что макрокосм и микрокосм тождественны по своей сути, говорили мои собеседники. Легче лечить больного, зная его предрасположенности, сложившиеся под воздействием небесных тел в момент его рождения. Однако астрологические прогнозы не означают фатальной неизбежности. Данные гороскопа больше похожи на дорожные знаки, которые или побуждают воспользоваться благоприятными возможностями, или предостерегают об опасностях. Исследовательское бюро по астрологии, созданное Мэнзи Кани после его реорганизации, восстанавливает утраченные тексты и таблицы, а также ежегодно составляет сельскохозяйственный календарь, пользующийся большим спросом у земледельцев и скотоводов. Основатель тибетской медицины Юток Янтан Гонпо 708-833 годы много путешествовал по Китаю, Индии, Непалу, приглашал оттуда известных лекарей в Тибет. В четверокнижии, автором которого он считается, заметны следы как китайского, так и индийского влияния. 60-летний цикл тибетского календаря аналогичен китайскому. Он построен на сочетаниях пяти первоэлементов – вода, огонь, земля, металл, дерево – и 12 зодиакальных животных – мышь, вол, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, баран, обезьяна, курица, собака, свинья. Тибетские врачи, подобно китайским, трактуют болезнь как нарушение равновесия и биоритмов в организме человека. А вот представление о трех началах жизнедеятельности имеет, судя по всему, индийские корни. Первое из этих начал – лон. Его уподобляют воздуху или ветру. Оно контролирует движение, кровообращение, дыхание, циркуляцию жизненной силы, которую китайцы именуют ци, а индийцы – прана. Второе начало – чиба. Его уподобляют огню или желчи. Контролирует обмены, пищеварение, терморегуляцию. Третье начало – пайген. Его уподобляют воде или слизи. Контролирует структуры, то есть рост человека, его наследственные черты, комплекцию. Соотношение этих трех начал не одинаково от рождения и может служить основой классификации человеческих типов. Лон доминирует у людей легкомысленных, которые схватывают все на лету, но также легко забывают. Чиба главенствует у вспыльчивых и нетерпимых. Пайген – у спокойных и равнодушных. Выходит, у тех, кого мы привыкли называть натурами ветреными, преобладает ветер. У натур желчных – желчь. У флегматичных – флегма, слизь. Совпадение примечательное. Осматривая больного, тибетский лекарь прежде всего стремится определить суть его натуры, то есть врожденное соотношение трех начал. А затем ищет, чем этот привычный баланс нарушен и как его восстановить. И вот медицинский канон наконец выучен. Наступает пора экзамена. Он до сих пор проводится по традиционному ритуалу. Студент наизусть прочитывает четверокнижие от первой до последней строки, начинает на заре, окончает далеко за полночь. Преподаватели сменяют один другого, уходят обедать и ужинать, а экзаменуемый имеет право прерваться лишь на секунду, чтобы сделать глоток воды. Зато после экзамена наступает пора наиболее плодотворного общения с учителем. Освоение навыков пульсовой диагностики. Тибетский врач слушает пульс больного шестью пальцами обеих рук, надавливая ими с неодинаковой силой на определенные точки запястья. Например, левый указательный палец дает ему информацию о легких, средний – о печени, безымянный – о почках. Частоту пульса лекарь меряет собственным дыханием. 5-6 ударов на вдох считается нормой.